Не лукавь со мной, Аристотель. Я же знаю, ты не из тех, кто кивает на богов. И я не глупее тебя. Люди сами наказали себя. Кто и когда это сделал? Не все ли равно, когда? Давно стерлось из памяти. А кто первый начал портить жизнь, догадаться можно. И кто же? Поинтересовался Аристотель. Наверное, такой же жадный до власти, как Александр Македонский, почтивший тебя сейчас. Диоген презрительно хмыкнул. Плоды созревают после того, как из семени вырастет дерево. Александр появился потом. Кто же тот злодей, бросивший дурное семя? Усердный земледелец, своим сиплым голосом возвестил Диоген. Аристотель с прищуром уставился на него. Пыльная борода, хмурый лоб, мятые веки, под ними беспокойные глаза. Прячась в бочке, этот старый почитатель Сократа, похоже, слышит все, о чем говорят его собратья. Совсем недавно Аристотель высказал мнение, что наилучшие из всех людских слоев земледельцы, бесхитростно делающие свое дело. Всех кормящие, ни во что не сующиеся, не стремящиеся править другими людьми. Они никогда не приносят вреда, только пользу. Воистину соль земли. Диоген делает выпад. Аристотель посерьезнел и спросил наивежливейшее. «Объясни мне, чем земледелец, да еще усердный, мог испортить счастливый мир?» Он понял, что мотыга плохо кормит его. Догадался построить себе саху, запряг в нее вола. «Разве это преступление, о Диоген?» «Самое большое. Такого преступления никогда не сделает твой Александр, как бы он со своими войсками не старался убивать, разрушать, сжигать. Александр — кроткий агнец, если сравнить его с первым погоняльщиком в Валанаполе. Темные мне твои слова, Диоген. А ты поднапрягись, чтобы понять, пока есть мотыга, не может быть зла, сердитый сипотцой торжествующий. Если ты даже очень сильный, то все равно не заставишь меня слабого, бери мотыгу, добывай мне хлеб. Меня же придется кормить, чтобы я мог работать». А мотыгой хоть надорвись, многого не добудешь. Едва-едва хватит быть сыту одному. Какой же расчет, посуди сам, Аристотель, тебе применять силу ко мне? Все, что не сделаю мотыгой, уйдет на меня же. Тебе достанется совсем ничего. Уж выгоднее тебе самому ковырять землю, чем возиться со мной. Но ведь если я силен и бессовестен, возразил Аристотель, то почему бы мне не использовать тебя, слабого, на самой тяжелой работе — взрыхлении земли? В это время я могу даже кормить тебя, чтобы совсем не обессилел. Использовать, а потом выгнать. Зачем содержать тебя весь год, если самое тяжелое сделано? Урожай я уж как-нибудь сам сыму. Это легче. Мотыга не избавляет от зла, Диоген. Диоген приподнялся. Глаза его теперь сверкали среди спеченных морщин. «Ты выгонишь меня вон? Иди куда хочешь. Ты дашь мне свободу. Ну, так на следующий раз я уж постараюсь не попасть тебе под руку. Да и другие тоже будут обходить тебя стороной. При мотыге ты со своей силой не разгуляешься. Ни меня, никого другого рабом своим быть не заставишь. Сам ворочай». Жадность твоя обуздана, бесстыдная сила твоя связана. Ты не можешь никому сказать, я твой господин, и жестокость свою над кем ты покажешь. Или я неверно говорю? Аристотель задумался. Продолжай, Диоген, наконец попросил он. И вот усердный земледелец догадался соорудить саху. И не только саху, запальчиво возразил Диоген, но и выкормил вола мотыгой. А это не каждому по силам, только самому усердному. «Пусть так», — согласился Аристотель. «Что саха без вола?» «Я не кляну этого земледельца, Аристотель, нет. Он и не знал, что открывает злую дверь в мир. Он хотел только больше обработать земли, больше получить хлеба, чтобы не голодать с детьми. И получил, Да-да, саха не только накормила его досыта, но стал оставаться лишний хлеб. Лишний, Аристотель.